Глава 17. Подстава. Николай раскрыл глаза. Вокруг непроглядная темнота. Он прислушался. Где-то недалеко от него были слышны голоса. Женский он сразу узнал. А вот мужской вроде как и знакомый. Но чей? Николай перебрал в памяти знакомых. Нет, не подходил. Но через секунду ледяной воздух проник под футболку. И кожа на спине покрылась неприятными мурашками. Его Ленка разговаривала с Василием, но его уже нет в живых. С ужасом подумал Николай. И тут их речь стала более ясной. «Отдай! Это не твое!» – прорычал Василий. «Тебе это уже не нужно, а ему еще понадобится!» – не сдавалась Ленка. Николай попытался всмотреться, но ничего не было видно. Слишком темно. Он полез в карман и достал сотовый. Включил фонарик. Яркий, голубоватый луч выхватил из темноты Ленку и Василия. Он держал у ее груди длинный нож, но она не обращала на него никакого внимания. Ленка что-то зажимала в своем кулаке, а Василий пытался это что-то у нее отобрать. Николай попытался встать, но это у него получалось очень медленно. Вязкий воздух пеленал его по рукам и ногам, не позволяя ему быстро двигаться. Наконец он встал и осмотрелся. Это же то самое подземелье, с которого у него начался путь в средневековую Москву. Вот и обгорелая рука торчит из стены. Правда, от нее остался лишь маленький обрубок. Осыпалась. Василий почувствовал его присутствие и обернулся. «Снова ты, опричник! Как ты мне надоел! Нигде от тебя покоя нет!» «Николай!» – оглушительно закричала Ленка. «Лови! Это твой ключ домой!» Она чем-то прикоснулась к стене за ее спиной, а затем это что-то бросило Николаю. Он подставил ладонь, и на нее упал золотой грецкий орех. «Это же тот самый кусок золота из кошеля Василия!» – подумал Николай. Он посмотрел на Ленку. За ее спиной растворялась стена, и медленно, как на старой фотографии, проявлялся парк из его времени. Времени Николая. «Ленка!» – закричал Николай. Но она уже уходила от него сквозь стену. Она возвращалась в свое время, а Николай оставался в подземелье. И теперь к нему бежал Василий. У него это получалось как-то неестественно, замедленно. Он и кричал ему также замедленно. А Николай в это время сжимал в руке золотой слиток. «Вставай, боярин! Вставай!» До него, как сквозь вату, доходили странные звуки. Он ничего не мог понять. Наконец, он разобрал слово «боярин». Николай с трудом открыл глаза. Он сжимал в кулаке висящий у него на шее небольшой кожаный мешочек, в котором он хранил золотой грецкий орех. «Боярин живой, а мы уж было подумали, что все, помер», сказал Мишка и перекрестился. Николай повернул голову. Его комната была полна людей. Кроме Мишки и Антипа, здесь были воевода, три стражника и суетливый мужичок с маленькими черными бегающими глазками. Человека с такими глазками он совсем недавно выгнал из своей комнаты. Но только тот был много старше. «Волошин», – подумал Николай, и только сейчас до него стало доходить, о чем они тут все говорят. «Я же тебя никогда не обманывал, воевода. Мне сразу этот боярин не понравился. Как я его только первый раз увидел на нашем торгу. То, что он разбойников будто бы ловил, это он специально. К тебе в доверие втереться, воевода. Он с самого начала у тебя казну хотел украсть. У него же даже собственного дома в Москве нет. Я даже думаю, что он просто самозванец. И никакой он не боярин Бельский. Сильно похож на воеводу, боярина Бельского, который сгорел во время пожара в подвале собственного дома. И только...» «Разберемся». Односложно ответил воевода и посмотрел на все еще лежащего в постели Николая. «Как же ты так, боярин? А я тебе было и вправду поверил. Ты бы хоть встал, что ли?» Николай сел на кровати и потянулся за одеждой. Много времени на одевание ему не потребовалось. Он потянулся за шпагой, но воевода неодобрительно покачал головой. «Не положено, боярин». «А что случилось-то, Дмитрий Сергеевич?» «Смотри, как притворяется!» Взвизгнул Волошин и посмотрел на воеводу. Тот указал Николаю рукой на угол комнаты. Там стоял большой деревянный сундук. окованный металлическими полосами и закрытый на висячий замок. Николай мог поклясться, что раньше этого сундука в его комнате никогда не было. Воевода подошел к нему и снял с пояса один из ключей, открыл замок и откинул крышку. «Ё-моё!» – только и смог сказать Николай, когда увидел, что в этом сундуке внутри. «А ты не знал?» – подозрительно глядя ему в глаза, спросил воевода. «Откуда, Дмитрий Сергеевич?» «Лжа, воевода! Чистая лжа!» – тут же зашипел купец и стал буравить Николая своими маленькими глазками. «Стража охранять сундук, пока казначей пересчитывает деньги, как зеницу ока. Потом перенесите обратно в мою избу. Сам лично проверю. И не дай бог, что хоть одна медная монета из сундука пропадет!» – грозно прорычал воевода. «А ты, купец, иди домой. И чтобы никуда из города без моего ведома, ни ногой!» Купец мелко закивал головой, еще раз злобно посмотрел на Николая и быстро выбежал из комнаты. Воевода тяжелым взглядом обвел ее, посмотрел на Николая и коротко бросил. «Пошли!» Николай взял со стула комом брошенную вечером куртку и нащупал под ней кобуру с пистолетом. Скрутив все в комок, он с небрежным видом сунул ее себе под мышку. Идти было недалеко, всего лишь до подвала, в котором он вчера запер Татя, который покушался на его жизнь. Воевода, даже больше не поглядев на Николая, пошел в свою избу. Страж же отпер дверь и крикнул. Тать, сильно прихрамывая, вышел наружу и зажмурился от яркого солнца. Привыкнув, он заметил Николая и ощерился. «Вот и твой черед пришел посидеть в подполе, боярин. Будешь знать, как в честных людей стрелять и ни за что сажать». Николай ступил на порог подвала и оглянулся. На пороге гостевой избы стояли Мишка и Антип и удивленно смотрели на него. «Проходи, боярин, не задерживай людей. Не серчай, это воевода приказал тебя сюда поместить. Усерчал он на тебя очень сильно, а тут еще с Москвы из казенного приказа должны приехать. Порядок и деньги проверять. Обижен он на тебя очень. В обед я тебе еду принесу, а пока мне нужно тебя запереть, боярин». Дверь подпола закрылась, и Николай снова очутился в темноте. Ему отчего-то вспомнился его сон и Лена, которая что-то ему кричала про ключи. Николай машинально дотронулся до мешочка, в котором лежал золотой слиток. Он вспомнил, что прежде чем уйти сквозь стену и вернуться домой, Лена прикоснулась им к стене. «Это всего лишь сон, но я ведь тоже прошел сквозь эту чертову стену. А Василий? У него же как раз и был этот слиток золота, и он ходил через стену туда и обратно. Надо будет как-то навестить это подземелье», – размышлял Николай, пытаясь найти себе место, где можно было бы присесть. Но чистого места не было. Везде присутствовал запах мочи и экскрементов. Свет проникал лишь сквозь щель под дверью. Но глаза и к такому освещению стали постепенно привыкать. Но все равно света было мало. Николай достал из кармана зажигалку. Он не курил, но эту вещицу всегда носил с собой. И она уже не раз его выручала. В ее неверном свете он увидел кучу соломы. По всей видимости, лежбище. Осмотрелся, нашел местечко почище и присел. Спрятал в карман зажигалку. Одел наплечную кобуру, а на нее куртку. Так ее не будет видно. Николай задумался, кто его мог так крупно подставить. Похоже, что это купец Волошин, больше-то и некому. Но как он сумел такое сложное дело провернуть в крепости, где кругом стража? Да, вопросы. Но где и как найти на них ответы, задумался Николай. Он еще немного посидел, но потом вдруг вспомнил об ужине. И он сам и воевода перед сном ужинали. А потом он никак не мог проснуться. Николай подошел к двери, стал в нее барабанить и кричать. «Воеводу позовите! Срочно!» Прибежал стражник, закричал, что не положено, на что Николай его обругал и послал за воеводой. Через некоторое время тот все-таки пришел, но дверь подвала не открыли. «Чего звал-то? Покаяться задумал?» «Нет, воевода, не виновен я, но спросить тебя хочу. Ты случаем не просыпался сегодня с утра так же тяжело, как я?» За дверью была тишина, изредка прерываемая сопением воеводы, а затем удивленная. «Точно, боярин, Ты же это что? Думаешь, что усыпили нас? Так и есть, воевода. Обвели нас с тобой, как детей малых, вокруг пальца. Узнай, осталось ли у повара что из вчерашней еды. Если да, то дай на пробу какой-нибудь собаке. И потом последи за ней. Посиди пока еще, боярин. А я прознаю. Но если твоя правда, сам казню предателя. Гневно прорычал воевода. Он ушел. Николай успел пообедать в подвале, насквозь пропахшим отходами человеческой жизнедеятельности. Ноги затекли, потому что прилечь он так и не рискнул, и отсидел почти что все время на корточках. Но, наконец, он услышал крик воеводы. «Отпереть немедля!» Послышалась возня, дверь в подпол распахнулась, и яркое солнце ослепило Николая. «Выходи, боярин, извини меня!» «Черт попутал, прости Господи, мою душу грешную!» «Заговорил мне зубы этот Волошин, а я ему и поверил!» «Да как тут не поверить, если вся казна моя у тебя в избе оказалась?» «Ничего, воевода, не держу я на тебя зла! Сказывай, что узнать удалось?» «Идем, сам увидишь!» Николаю еще никогда не доводилось бывать в пыточной, и то, что он увидел, повергло его в шок. Одно дело, когда смотришь это в кинотеатре или по телевизору, а совсем другое дело – видеть все вживую. Когда они вошли, то первое, что ему бросилось в глаза – это два человека. Вернее, это были подобие людей. Они были прикованы к стене, выложенные из крупного камня. На их руках и ногах были железные оковы. Подле них валялась собака. А на лавке сидел полуобнаженный, мускулистый мужик в кожаном фартуке. Раньше Николай его уже видел на казни разбойников. Это был палач. В руке он держал острый раскаленный прут и методично, не торопясь, крутил его на огне. При появлении воеводы он отложил его в сторону, встал с лавки и поклонился. Только сейчас Николай заметил у дальней стены безжизненное тело еще одного человека. «Плесни на них воды!» – зло приказал воевода. Палач набрал воды в деревянное ведро из стоящей в углу бочки и облил с ног до головы одного, а затем и другого человека. Когда они зашевелились, Николай с большим трудом в одном из них признал купца Волошина, а в другом – Татя, который хотел его убить. «Ну!» Грозно рыкнул воевода. «Говори, Иуда, по что людей в крепости усыпил и сундук с казной боярину подкинул?» «Мне старший брат приказал», — еле слышно прошептал купец. «Он нам все дело в Твери испортил». «Говори, какое такое дело?» — спросил воевода, но купец замолчал. По нему было видно, что он боится признаться. Палач взял в руки раскаленный прут и мерно, покачивая его в воздухе, подошел к нему. У купца от страха округлились глаза, он замотал головой и что-то невразумительное замычал. Палач приложил к его оголенному животу красный от жара прут. Раздался истошный крик, противно завоняло паленым мясом, и купец снова потерял сознание. «А собака что? Тоже мертва?» – жалобно спросил Николай. «Да не!» – усмехнулся воевода. «Жива наша псинка. Вот выспится и снова будет бегать, как живая». Воевода посмотрел на безвольно поникшую голову купца, потом с прищуром на Татя. «Этот хотел тебя убить, боярин?» «Он», – ответил Николай. «Считай, что он уже не жилец на этом свете. Да и купец тоже. Опишем его имущество, и пойдет оно в пользу нашего города. Хоть какой-то толк от него будет». «А что же он нам так и не сказал?» «А не сказал он то, что шайка Беспалова по его указаниям бесчинствовала и бояр убивала. А их имущество потом Волошин себе забирал и в других городах продавал. Крохи, конечно, и Беспалому перепадали, но основное этот Иуда себе и забирал». «Так чего же он казну тогда себе не забрал?» «Испугался он, что тогда мы казну искать начнем. А ежели найдем, то не сдобровать ему, Иуде». Он рассчитывал на убитых купцах да боярах наживиться. И когда ты приехал в наш город, то сильно помешал общему делу этих поганых братьев. Понятно. Ради такого дела можно было и всю крепость усыпить, и город без охраны оставить, закончил за воеводу Николай. Точно. А помог ему его Шурин. Он у нас на кухне работал. Теперь вон он, у стены, бездыханный сейчас лежит. Пойдем, Николай Иванович, отсюда. Что-то захотелось мне на чистый воздух выйти. Не хочется рядом с этими поганцами находиться. Лучше с тобой за одним столом в моей избе вместе посидим. За жизнь поговорим. Ты ведь на меня обиду не держишь, боярин. Не за что мне обиду на тебя держать, Дмитрий Сергеевич, ответил Николай. Вот и ладушки. У меня там, в светлице, твоя шпага. Да ножи тебя дожидаются. Негоже боярину и без оружия ходить. Да, Николай Иванович, все хотел тебя спросить. А шпагу свою ты где добыл? Больно уж знатная она у тебя. Разбойника отбил. Да как-то по душе она мне стала. Еще бы, усмехнулся воевода. Такое оружие целого состояния стоит. Собеседники вместе пошли к двери, воевода открыл ее. Затем остановился на пороге, немного подумал, повернулся к палачу и жестко приказал. «Кончай их обоих, сегодня же, а потом с собаком их тела скорми. Не желаю, чтобы такие поганые нелюди в нашей родной земле матушки лежали. Не заслуживают они людской смерти».